Первый в жизни полет на вертолете особой паники не вызвал. Мы шли на средней высоте. В иллюминаторе бескрайний лесной массив во всей красе, ни одного антропогенного пейзажа. Вопреки устоявшимся представлениям о редколесье Западной Якутии, природа утверждала обратное. Ландшафты менялись поминутно. Темные леса чередовались светлыми, выделялись горные кряжи, покрытые соснами. Змеились речушки, отражая солнечные блики. Меня подташнивало, однако крайних неудобств не было. При такой болтанке могло быть хуже. Но когда вертолет развернулся на северо-восток и солнце полоснуло по глазам, я не выдержала, отвернулась от иллюминатора. Солнце в июле достает до чертиков. Ночей не бывает. Светило опускается к горизонту, ложится на край неба и там ночует, освещая Якутию, как днем. Утром вскакивает и висит, как лампочка, часов до восьми, после чего опять медленно уходит на ущербный закат. И так изо дня в день половину лета, пока, наконец, к середине августа не установится бледное подобие ночи. Я посмотрела на часы. Начало седьмого вечера. Лететь оставалось часа четыре. Сигнал бедствия прозвучал где-то над Медвежьим кряжем, вернее, над обширным урочищем между кряжем и речушкой Ханангой. Никто там не жил с сотворения мира. Глушь первобытная. До ближайшего поселка три дня ходьбы. Это теоретически, а учитывая прелести тайги – 10. Об этом поставил в известность старший группа боголюбов, обладатель трехмесячной щетины и фиолетового шрама над правым глазом. Остальные помалкивали, народ не жаждал общения, ограничились представлением. Даже болтливый Липкин забился в угол и размеренно сопел, изображая спящего. Лишь к концу второго часа, когда все уже отдавили задницы, а на горизонте показались облака, стали переговариваться. Команда была разношерстной, набранной в попыхах по трем лагерям. Многие друг друга не знали. Костяк группы сформировали в Тамангане под Мирным, в штабе по борьбе с лесными пожарами. Двое из четверки непосредственно числились в структуре МЧС. Третий работал в республиканском спасательном штабе. Четвертый – в департаменте по обнаружению и локализации лесных пожаров. В Итык-Тюэле приняли на борт еще двоих – с гидродомкратом и резаками по металлу. В Доброволине – меня с Липкиным. В итоге получалось 8 человек плюс пилот, отделенный перегородкой. Почему он один, а не двое, как положено по инструкции, мы так и не поняли. Второго бородача, вооруженного короткоствольным автоматом, спасателем, ведущим работы в опасных зонах, рекомендовано носить оружие, звали Антоном Блоховым. Он был моложе первого и налицо попроще, часто косился на Боголюбова, словно спрашивая разрешение на ту или иную фразу. «Непосредственный начальник», догадалась я. Все прочие были безбородыми. А работник департамента обнаружения и локализации и вовсе женщиной. Люба невзгода, как она представилась. У женщины было скучное, малоподвижное лицо, приплюснутый нос, тонкие губы. Азиатские скулы придавали лицу угрюмость. На такую женщину мужчины обычно дважды не смотрят. Возможно, ее портила униформа, висящая мешком, или что-то другое, не знаю. Но интереса в мужской среде она не вызывала. Со мной было сложнее. Остальные трое периодически косились в мою сторону. Один казался интеллигентным, другой изображал мачо. Я в таких случаях добавляю «декабрио», и по-испански получается «козел». А третий был зауряден. Ни рыба, ни мясо. Он смотрел настороженно. При погрузке мы обменялись крепкими мужскими рукопожатиями, так что я запомнила каждого. У меня феноменальная память, пока не забуду. Первого звали Сашей Турченко. Очков он не носил, но в голубых глазах светился высокий IQ. Второй – Вадим Усольцев, щетинистый красавчик с претензией на брутальность. Третий – просто Сташевич. Если что его и выделяло, то это долгий, немигающий взгляд. Казалось, он сейчас разлепит губы и заунывно произнесет: «А мы с вами никогда не сидели за одной партой?» Стали обмениваться репликами, поговорили о работе. Турченко вспомнил, как в апреле прошлого года треснул лед под Нижнекумской. 30 рыбаков отрезало от суши. Спасатели переквалифицировались в дедов Мазаев, вывозили людей на лодках. Никто и спасибо не сказал. Рыбаки пьянющие были, только ругались, а последних даже вытащить не успели. Затянуло мужиков под вздыбленную льдину. Влепили по строгачу, словно они сами эту льдину опрокинули. Усольцев в марте из Хакасии не выезжал. Снежные вершины чудили. Трассу Абакан-Кызыл накрыло лавиной. Двоих в машине завалило. Пока откопали, уже готовы. Парень с девочкой в обнимку, словно на свидание. Можно представить, что они чувствовали в последние минуты. У Сташевича разыгрались воспоминания о ласковом мае, когда 20 деревень в Красноярском крае ушли под воду. Такого разлива Канг еще не видывал. Целая флотилия, каждая старожилка норовила полдома с собой увезти, мародеров боялись. А виноват во всем, конечно, Путин, и трудно объяснить, что не только он один. Многие отказывались бросать свои дома, а вода поднималась. В один из таких приливов он и попал. Уходил последним. Днище лодки пропорол козырек крыльца. И Сташевич полночи просидел на крыше в компании человека и кошки. Кошка орала дурным голосом, а человек аккомпанировал ей на баяне. «Ерунда», – заявил Блохов. «Кан – это мелкие неприятности. Вот то, что случилось в Ленске, это полная репетиция апокалипсиса». Особенно, когда разрушилась нефтебаза и в Лену хлынули нефтепродукты. Впечатления жуткие. Дамбы прорываются, нефть рекой, сушки бомбами молотят по заторам. А тут вдруг лемминги начинают покидать береговую зону. Крысы такие северные. Не приведи бог увидеть. Лезут из всех нор, щелей, сплошным ковром, плечом к плечу, на километры фронтом, дружно топают в тайгу. Вот где дух захватывает. Я пыталась представить. Дошла до того места, как ковер пищащих зверьков обтекает босые ноги со следами прошлогоднего педикюра. «Летим в дождь!» – крикнул пилот. «Вы как хотите, а я снижаюсь». У сахаляров потрясающее чувство юмора. От отцов, видимо, досталось, женившихся на якутках. Кто мог, припал к иллюминаторам. Картина за бортом менялась не в лучшую сторону. Бледные облачка, вносящие разнообразие в монотонную голубизну, сменили цвет, сплотили ряды и перешли в наступление. Это образование явно носило дождевой характер. Серую мглу чертила косая штриховка. Грозы в Якутии не редкость, в том числе и сухие. Никакой воды, а молнии бьют, как из катюш. Жуткое зрелище. Не так давно трансформатор на стрельбище разворотило прямым попаданием. Пилот плавно повел машину к земле. Зеленый ковер бросился в глаза. Стали прорисовываться отдельные детали видов плане. Макушки деревьев, каменные россыпи на отмеле извилистой речушки. Снизившись метров до 200, вертолет выровнял хвост. Под полозьями вновь побежал массив, но праздничность пейзаж уже утратил. Лес потемнел вместе с небом. В завершение по иллюминаторам ударила вода. Между прочим, господа, в метеосводке из Грязина дождь не значился, а повестил на весь салон Усольцев. Над всей Якутией обещали безоблачное небо. «Синоптики не ошибаются», – хохотнул Саша Турченко. «Ошибается погода». Невзгода бледно улыбнулась, но ничего не сказала. «Неправда», – вспомнила я. «Синоптики с Бестяхской обещали дождь». «Значит, ваши угадали», – оскалился Усольцев. Боголюбов пристроил на коленях планшет. Развернутая им карта имела потасканный вид. Видимо, в ответственные дни на нее ставили все, в том числе закуску. Однако, вытянув шею, я смогла прочесть вверх ногами знакомые названия. «Полпути позади», — покосился на старшего Блохов. «И немного осталось», — добавил Турченко. Боголюбов молчал. Он мрачно рассматривал карту и что-то высчитывал. Щетинистые губы отрывисто дрожали. «Мне не ясен смысл спасательной операции, коллеги», — обронил Сташевич. «Кого и где мы собираемся спасать? От Ханнанги до Медвежьего Кряжа безнадежная глушь. Овраги поросли лесами, сплошные ельники. Если самолет упал на дно, мы его не увидим. Работать нужно в комплексе. Наземные поиски плюс координация с воздуха. А какой смысл кружить над массивом? Долго не протянем. Нам на этом бензине еще возвращаться». «Горючка у вас за спиной», – буркнул Блохов. 12 ведер в канистрах. Недостаточно?» «Не знаю, как насчет ведер, но в салоне были установлены еще и 2 дополнительных топливных бака. Грубейшее нарушение техники безопасности. При аварии хорошо горят, а до аварии приводят к нарушению центровки воздушного судна. А в дождь искать особенно приятно», – подала голос работница департамента разведки. Липкин приоткрыл глаз и с интересом уставился на нарушившую обет молчания даму. У нее оказался выразительный, запоминающийся голос с ироничными интонациями. «А дождь не навсегда, мадам», – продолжал полемику Усольцев. «Мы пролетим эту тучу со свистом. Вот увидите, в районе Медвежьего Кряжа нас ожидает изумительный романтический закат». «Скажите, мадам», – Усольцев хихикнул и подмигнул, – «вас в департаменте учат разглядывать только пожары? Или с любой внештатной ситуацией вы справляетесь на отлично? Как насчет падающих самолетов?» Этот кадр оказался нервным. Люба его не испугалась. «Нас учат наблюдать, коллега», – с недоброй улыбкой сказала она. «Пожары и падающие самолеты – не самые приоритетные направления в нашей работе. Не вынуждайте меня доказывать свою наблюдательность. Зачем вам конфузиться?» «Нет, вы меня заинтриговали», – скалился Усольцев. «Было бы интересно послушать». «Хорошо», – приняла вызов невзгода. «Вы не прочь сходить в туалет? Угадала?» Публика захихикала. «Попала, душечка», – не смутился Усольцев. Но улыбка слегка потускнела. «Охотно сбегал бы по-маленькому, но, боюсь, случай представится не скоро. Часа через 2, верно?» Невзгода дождалась, пока он закончит, и переключилась на других. «Девушка напротив меня, полагаю, выдает себя за медика», – сильно озабочена. «Она никогда не летала на вертолетах, ее тошнит, дождь за окном бесит, собственное невежество в медицине угнетает. Но больше всего ей интересно, что скажет муж, когда придет домой и не обнаружит за гладильной доской жену». «Меня это не беспокоит», – пробормотала я. «А кто сказал «беспокоит»?» – удивилась наблюдательница. «Я сказала «интересно». Есть разница?» Она попала в самую точку. «Именно поэтому, невзирая на растущую тревогу, я не хотела в данный момент оказаться дома. Пусть волнуется». «Браво!» – заметил Турченко. «А тебе, Саша, надо поменьше на нее посматривать. Девушка замужем. Это не самый счастливый брак. В нем хватает широковатостей. Но заметь, разъяренная своим семейным статусом дама никогда не станет носить кольцо на правой руке». Турченко не претендовал на роль мачо. Он покраснел. «Я, кажется, тоже». «Это понятно», — согласился Усольцев. «А дальше?» «А дальше возьмем мужчину в углу, делающего вид, будто он посторонний». Борька Липкин оживился и открыл второй глаз. Впрочем, потом передумал и закрыл оба. «Если вы посторонний, будьте добры им и оставаться. Незачем каждые 30 секунд открывать глаз и выискивать во мне женщину. Она там есть, можете не сомневаться». «Я учту», – намотал на ус Борька. «А ваш коллега по цеху?» Кивнув на Сташевича, обратилась Люба к Усольцеву, озабочен предстоящими поисками. Он прикинул расход топлива и высчитывает, как долго мы сможем кружить над районом предполагаемого бедствия, прежде чем свалимся. 2,5 часа, вздрогнул Сташевич, учитывая обратную дорогу. Он не мой коллега, покачал головой Усольцев. Не имею чести знать. Мы из разных отрядов. Он из Чернышевского, я из Утыкюэля. А вас зовут, если не ошибаюсь, Антоном? Повернулась невзгода к Блохову. Правильно, кивнул Бородач. Можно без отчества. Вы много пили вчера, Антон. Осмелюсь предположить, это было не шампанское и не кьянти. Рада за вас, коллега. Завидую людям, имеющим 5-дневную рабочую неделю. Шутишь? Приторно гоготнул Бородач. Сегодняшний день похож на выходной? С утра походил, кивнула невзгода. Послушайте, коллеги, кончайте трепаться, оторвался от карты Боголюбов. Мы летим спасать людей или упражняемся в острословии? Логика, конечно, была железобетонной. Похоже, не так давно майор демобилизовался из вооруженных сил. А теперь насчет спасения людей. Невзгода решительно подалась вперед. Вы позволите еще несколько слов, командир? На посошок, так сказать. Спасибо. На вас и закончим. Не хочу нарушать течение ваших мыслей, но вы мрачнеете на глазах. В вас борются болезненное чувство долга и простейший страх. Первое говорит о том, что вы обязаны выполнить приказ, по крайней мере, сделать вид. Второй молит о том, чтобы мы никогда не нашли самолет и поскорее вернулись на базу. Слов нет. Кому-то нужно локализовать место катастрофы, чтобы наложить лапу на груз. И вы логично подозреваете, что представитель или представители оных сил находятся среди нас. Причем неизвестно, что у них на уме, и какие они получили инструкции на случай успешного осуществления миссии. Вопреки прогнозам, Боголюбов не зарычал, хотя и имел к тому расположение. «А ведь правда», – подумала я, чувствуя холодок в желудке, – «детектив получается. Может, зря я на это подписалась?»